Тогда жирный председатель, сам первейший бездельник, собрал всех нас в свой торжественный кабинет и сказал: «Так вот что. Последний вывод медицины, что человек совсем не нужен спать 8 часов. Абсолютно достаточно 4 часа. Поэтому приказываю начало работы 7 утра, конец 2 часа ночи, перерыв на обед час и на ужин час». И, кажется, никто из нас в этой оглушающей тираде ничего смешного не нашел, а только жуткое. Все съежились, молчали и лишь осмелились обсудить, с какого часа лучше ужинный перерыв. Да вот она, та судьба ссыльных, о которой меня предупреждали. Из таких приказов она и состоит. Все сидящие здесь ссыльные, они дрожат за место. Уволенные, они долго не найдут себе в когтерике другого. И, в конце концов, это же не лично для директора, это для страны, это надо. И последний вывод медицины им кажется довольно сносным. Ах, сейчас бы встать и высмеять этого самодовольного кабана. Раз бы единый отвести душу. Но это была бы чистая антисоветская агитация, призыв к срыву важнейшего мероприятия. Так всю жизнь переходишь из состояния в состояние: ученик, студент, гражданин, солдат, заключенный, ссыльный, и всегда есть веская сила у начальства, а ты должен гнуться и молчать. Скажи он, до 10 вечера я бы сидел. Но предлагал он нам сухой расстрел. Мне предлагал здесь на воле и перестать писать. Нет уж, будь ты проклят, и снижение цен вместе с тобой. Лагерь подсказывал мне выход: не говорить против, а молча против делать. Со всеми вместе я покорно выслушал приказ, а в 5 вечера встал из-за стола и ушел. И вернулся только в 9 утра. Коллеги мои уже все сидели, считали, или делали вид, что считают, как на дикого смотрели на меня. М, скрытно одобряя мой поступок, сам не решался сделать так же. Сообщил мне, что вчера вечером над моим пустым столом председатель кричал, что загонит меня в пустыню за 100 километров. Признаюсь, я струхнул. Конечно, МВД все могло сделать, и загнало бы, и за 100 километров, только б не видел я тот районный центр. Но я был счастливчик. Я попал на архипелаг после конца войны, то есть самый смертный период миновал, и теперь в ссылку я приехал после смерти Сталина. За месяц что-то и сюда уже доползло, до нашей комендатуры. Незаметно начиналась новая пора, самое мягкое трехлетие в истории архипелага. Председатель не вызвал меня и сам не пришел. Проработав день свежим среди засыпающих и врущих, я решился снова в 5 вечера уйти. Какой-нибудь конец, только скорее. Который раз в жизни я замечал, что жертвовать можно многим, но не стержневым. Этой пьесой, выношенной еще в каторжных строях особлага, я не пожертвовал и победил. Неделю все работали ночами и привыкли, что стол мой пуст, и председатель, встречая меня в коридоре, отводил глаза. Но не нашлось мне наладить сельской кооперации в Казахстане. В райпо внезапно пришел молодой завуч школы казах. До меня он был единственный универсант в когтерике и очень этим гордился. Однако мое появление не вызвало у него зависти. Хотел ли он укрепить школу перед ее первым выпуском или поперчить змеистый зав Райано, но предложил мне: «Несите быстро ваш диплом». Я сбегал, как мальчик, и принес. Он положил в карман и уехал в Джамбул на профсоюзную конференцию. Через 3 дня опять зашел и положил передо мной выписку из приказа Облоно. за той же самой бесстыдной подписью, которая в марте удостоверяла, что школы района полностью укомплектованы. Я теперь в апреле назначался и математиком, и физиком в оба выпускных класса, да за 3 недели до выпускных экзаменов. Он рисковал, завуч. Не так политически, как боялся он. Не забыл ли я всю математику за годы лагеря? Когда наступил день письменного экзамена по геометрии и тригонометрии, он не дал мне вскрывать конверт при учениках, а в кабинет директора завел всех преподавателей и стоял за моим плечом, пока я решал. Совпадение ответа привело его, да и остальных математиков, в праздничное состояние. Как легко тут было прослыть Декартом! Я еще не знал, что каждый год во время экзаменов 7-х классов то и дело звонят из аулов в район. Не получается задача, неправильные условия. Эти преподаватели и сами-то кончили лишь по 7 классов. Говорит ли о моем счастье войти в класс и взять мел? Это и было днем моего освобождения, возврата гражданства. Остального, из чего состояла ссылка, я уже больше не замечал. Когда я был в Акибастузе, нашу колонну часто водили мимо тамошней школы. Как на рай недоступный, я озирался на беготню ребятишек в ее дворе, на светлые платья учительниц, а дребезжащий звонок с крылечка ранил меня. Так изнывал я от беспросветных тюремных лет, от лагерных общих. Таким счастьем вершинным, разрывающим сердце, казалось, вот в этой самой экибастузской бесплодной дыре жить ссыльным, вот по этому звонку войти с журналом в класс и с видом таинственным, открывающим необычайное, начать урок. В этой тяге был, конечно, дар учителя, но, наверное, и доля оголодавшей самоценности, контраст после стольких лет рабского унижения и способностей, ненужных никому. Но уставленный в жизнь архипелага и государства, упустил я самое простое, что за годы войны и послевоенные школа наша умерла. Ее больше нет, а остался только корпус надутый, звон пустой. Умерла школа и в столице, и в станице. Когда духовная смерть, как газ ядовитый, расползается по стране, кому ж задохнуться из первых, как не детям, как не школе? Однако я об этом узнал лишь годами позже, воротясь из страны ссылки в русскую метрополию. А в Коктерике я об этом даже не догадался. Мертво было все направление мракобесия, но еще живы были, еще не задохнулись ссыльные дети. Это были дети особенные. Они вырастали в сознании своего угнетенного положения. На педсоветах и других балабольных совещаниях о них и им говорилось, что они дети советские, растут для коммунизма и только временно ограничены в праве передвижения, только и всего. Но они-то, каждый, ощущали свой ошейник. И с самого детства, сколько помнили себя. Весь интересный, обильный, клокочущий жизнью мир по иллюстрированным журналам, по кино, был недоступен для них. И даже мальчикам в армию не предстояло туда попасть. Очень слабая, очень редкая была надежда получить от комендатуры разрешение ехать в город, там быть допущенным до экзамена, да еще быть принятым в институт, да еще благополучно его окончить. Итак, все, что они могли узнать о вечном объемном мире, только здесь они могли получить. Эта школа долгие годы была для них первое и последнее образование. К тому ж, по скудости жизни в пустыне, свободны они были от тех рассеяний и развлечений, которые так портят городскую молодежь XX века от Нью-Йорка до Алматы. Там, в метрополии, дети уже развыкли учиться, потеряли вкус, учились, как повинность отбывали, чтобы числиться где-то, пока выйдет возраст. А нашим ссыльным детям, если хорошо преподавать, то это было им единственно важное в жизни, это было все. Учась жадно, они как бы поднимались над своим вторым сортом и сравнивались с детьми сорта первого. Только в одной настоящей учебе насыщалось их самолюбие. Нет, еще в выборных школьных должностях, в комсомоле, а с 18 лет в голосовании, во всеобщих выборах. Так хотелось им, бедняжкам, хоть иллюзии равноправия. Многие с гордостью поступали в комсомол и искренне делали политические сообщения на пятиминутках. Одной молоденькой немочке, Виктории Нус, поступившей в двухлетний учительский институт, я пытался внушить мысль, что положением ссыльного надо не тяготиться, а гордиться. Куда там? Она посмотрела на меня, как на безумного. Ну да были и такие, кто в комсомол не спешил. Так их тянули силой. Разрешено, а ты не поступаешь. Это почему? И в Коктерике некоторые девочки, немки, тайные баптистки, вынуждены были вступать, чтобы семью их не загнали дальше в пустыню. О, вы, соблазнители малых сих! Лучше б вам жорнов на шею. Это все я говорил о русских классах Коктерикской школы. А, собственно, русских там почти не было, а немцы, греки, корейцы... Немного курдов и чеченов, да украинцев из переселенческих семей начала века, да казахов из семей ответработников. Они детей своих учили по-русски. Большинство же казахских детей составляли классы казахские. Это были воистину еще дикари. В большинстве, кто не испорчен чиновностью семей, очень прямые, искренние, с коренным представлением о хорошем и дурном, до того, как успевали его исказить лживым или чванным преподаванием. А почти все преподавание на казахском языке было расширенным воспроизводством невежества. Сперва кое-как тянули на дипломы первое поколение, недоученные разъезжались с большой важностью преподавать подрастающим, а девушкам-казашкам ставили удовлетворительно, выпускали из школ и педагогических институтов при самом дремучем и полном незнании. И когда этим первобытным детям вдруг засверкивало настоящее учение, они впитывали его не только ушами и глазами, но ртом. При таком ребячьем восприятии я в Коктерике захлебнулся преподаванием, и 3 года, а может быть, много бы еще лет, был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов расписания, чтобы исправить и восполнить недоданные им раньше. Я назначал им вечерние дополнительные занятия, кружки, полевые занятия, астрономические наблюдения. И они являлись с такой дружностью и азартом, как не ходили в кино. Мне дали и классное руководство, да еще в чисто казахском классе, но и оно мне почти нравилось. Однако все светлое было ограничено классными дверьми и звонком. В учительской же, в директорской и в районо размазывалась не только обычная всегосударственная тягомотина, но еще и пригорченные ссыльностью страны. Среди преподавателей были и до меня немцы, и административно ссыльные. Положение всех нас было угнетенное. Не упускалось случая напомнить, что мы допущены к преподаванию из милости, и всегда можем этой милости лишиться. Ссыльные учителя пуще других, тоже, впрочем, зависимых, трепетали разгневать высоких районных начальников недостаточно высокую оценкою их детей. Трепетали они и разгневать дирекцию недостаточно высокой общей успеваемостью и завышали оценки, тоже способствуя общеказахстанскому расширенному воспроизводству невежества. Но, кроме того, на ссыльных учителях и на молодых казахских лежали повинности и поборы, В каждую зарплату с них удерживали по четвертной, неизвестно в чью пользу. Вдруг директор Берденов мог объявить, что у его малолетней дочери день рождения, и преподаватели должны были собирать по 50 рублей на подарок. Еще, кроме, вызывали то одного, то другого в кабинет директора или заврайоно и требовали дать взаймы рублей 300-500. Ну да, впрочем, это были общие черты тамошнего стиля, да и всего строя. С учеников казахов тоже вынуждали к выпускному вечеру по барану или полбарана, и тогда обеспечивался им аттестат, хоть и при полном незнании. Выпускной вечер превращался в большую пьянку районного партактива. Еще все районное начальство где-нибудь училось заочно, а все письменные контрольные работы за них понуждались выполнять учителя нашей школы. Это передавалось по-байски, через завучей, и рабы-учителя тоже не удостаивались увидеть своих заочников. Не знаю, моя ли твердость, основанная на незаменимости, которая выяснилась сразу, или уже мягчеющая эпоха, да обе они помогли мне не всовывать шею в эти хомуты. Только при справедливых оценках могли у меня ребята учиться охотно, и я ставил их, не считаясь с секретарями райкома. Не платил я и поборов, и взаймы начальству не давал. Змеистое заврайоно имело наглость просить. Довольно того, что каждый май обдирало нас на месячный заработок скудеющее государство. Это преимущество вольных, подписку на заем, отнятое в лагере, нам ссылка возвращала. Но на том моя принципиальность и кончалась.